Они шли молча весь оставшийся путь, время от времени встречаясь глазами, и каждый раз теплый толчок в сердце подтверждал Гирину, как хорошо, что в еще чужом огромном городе живет эта удивительная девушка, и ему посчастливилось встретить ее. Удивительная? Казалось бы, ничего необычайного не было в Симе. Величина ее серых глаз? Но ведь не так уж мало большеглазых, хотя такие, как Сима, редкость. Прекрасная фигура? Пожалуй, поклонники моды ее бы забраковали. Комбинация черных волос, серых глаз и очень гладкой смуглой кожи? Нет, не то. Может быть, самое удивительное и есть эта сумма неброских черт, в целом куда более прекрасная, чем самая эффектная внешность. Нечего сказать, внутренне улыбнулся Гирин. Ясное у меня мышление. Неуловимое совершенство. Вот, может быть, верное определение Симы. Нет, неверно. Оно не неуловимое, а очевидное настолько, что, кажется, нет мужчины, да и женщины, которые не провожали бы Симу несколько озадаченным взглядом, сначала не заметив в девушке ничего особенного. Да, теоретик красоты запутался. О, нашел! Математическое выражение, то самое, о котором говорил молодой математик, диалектическая двусторонняя гармония, нуль-линия. Сима и нуль — это показалось Гирину комичным, и он расплылся в улыбке. «Что-нибудь вспомнили?» — спросила Сима. «Думал о вас, о привлекательности вообще и вашей в частности. Вашему античному лицу идет решительно все, любая прическа, любая шляпа, кепка. Благодарите за этот дар природу и надевайте что угодно», — сказал Гирин. «Вы находите, что у меня каменная физиономия греческой статуи?» — поморщилась Сима. «Не может быть худшего заблуждения», — свирепо возразил Гирин. Я имею в виду древний средиземноморский тип. Правильные мелкие черты, твердый очерк подбородка, большое расстояние от глаз до высоких и маленьких ушей. Короче, именно ваше лицо. Этот тип впоследствии был изменен на крупные черты от примеси переднеазиатских и кавказских народностей. Но и сейчас нередко проступает, чаще всего в Средиземноморье. Какая же привлекательность, если смешно? Смешон я, а не привлекательность.